Наверное, консервами питается. Вы бы хоть на него повлияли. Постараюсь, постараюсь. Да только вряд ли он меня послушает. Уж очень увлечен своими комментариями к деяниям отцов церкви. Пойду к нему. До свидания. Всего хорошего. Ой, еле избавился. Ой, господи, боже мой. Ва, какая тут холодина. Ой, ничего себе. Домик. Я арендовал у вдовы священника. Воображаю, как она была рада избавиться от этой рухляди. Ну, ничего, братец Джон, ничего, не сетуй, хоть тебе тут и не сладко приходится. Ничего, старина, потерпим. Ждать уже недолго. Ва, будет у нас палаццо на Лазурном берегу. Вилла на Гавайях. Ой, господи, размечтался. Когда это еще будет? А пока надо просмотреть какую-нибудь из старых книг. Да, целый шкаф накопил священник. И все мрачные фолианты в черных переплетах. Подберем тебе, Джон, что-нибудь для твоих проповедей. Вот. Вот, кажется, подходящее. Так, во время этих вечерних бесед в кругу семьи... Ну, что за тон? Не пристала тебе такая легковесность, старина? Давай-ка попробуем иначе. Во время этих вечерних бесед в кругу семьи, происходивших после вечерней молитвы, я слышал однажды, как брат Бодфис сказал, что Филон... ученая карьера которого всегда напоминает мне рассуждение Меланхтона о сущности рационализма, был всего лишь софист. Ну что, ничего. Отлично, по-моему, здорово, напутано. Подойдет для этих ослов, так. А теперь середочку из этой ученой книги мы выделим. Так, пожалуй, надо выпотрошить еще парочку таких же. Вот так. Листы в камин, а в переплеты вставим пустые конфетные коробки. Вот так. Замечательно. Ничего. Поставим на полку наши коробочки. В кожаных переплетах они совсем не отличаются от других книг, только заумных страниц в них нет. Зато есть куда поместить кое-что более существенное. Ловко. Я, по-моему, стал отличным переплетчиком. А за работу скоро получу. Сполна. Ну хорошо, а теперь преобразим беспутного Джеспера в богобоязненного Джона. В этом черном костюме и вот в этом рыжем парике родная мать меня не узнает. Ой, господи, как противно влезать в личину святоши Джона. Ну, а теперь пойдем покажемся соседям. А то они уже по тебе соскучились, братец Джон. Добрый вечер, миссис Смит. Добрый вечер, мистер Смит. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Холт. Добрый день, мистер Холт. Мы сегодня встретили вашего брата. Да-да. Приятный человек, такой любезный. Вы находите, миссис Смит? А я им недоволен. Он совсем не разделяет моих трудов и забот, он так легкомыслен. Ну что вы, это по молодости лет. Да. Что вы говорите, миссис Смит, мы ведь близнецы. Простите, мистер Холмс. Ничего, ничего, ничего, я и сам иногда чувствую себя вдвое старше своего ветреного брата. Да наставит его Спаситель на путь истинный. Амин. Извините, но мне пора на собрание братства упования души. Не пожалуете ли и вы к нам? Охотно. Да, как-нибудь заглянем. Да, но только не сегодня. Только не сегодня, мистер Холт. Жаль.